неизвестные в доме. Согласитесь, алкоголь, по крайней мере, первые 2-3 рюмки, делает нас великодушными по отношению к себе. Благодаря ему мы начинаем ясно прозревать перспективу собственной жизни, и она не кажется нам столь удручающей, какой виделась еще некоторое время назад. Жаль только, что действие его недолговечно. Наступает все-таки момент, когда даже веское утешение «многие таланты были пьющими», увы, не срабатывает. То есть определение «пьющий» не гарантирует наличие таланта. В некоторых случаях даже разоблачает его отсутствие. Видимо, это и был мой случай. Хотя, по правде говоря, в строгом смысле слова «пьющим» меня назвать нельзя. Более того, последние 2-3 года я вообще почти не пил. Так, изредка пару бокалов сухого вина или граммов 50 хорошего коньяка. В моей прошлой жизни обильные возлияния случались, но, по счастью, никогда не переходили в запой. То есть, как теперь говорят, это никогда не являлось моей проблемой. Как бы то ни было, на сей раз я надрался до чертиков. Ночь навалилась на меня бесчувственного своим жарким телом и приспала, как мать младенца, поскольку во сне мне привиделось, что я умер. Долгожданная способность видеть сны выходила мне боком. Эко невидаль, скажете вы, увидеть себя во сне мертвым. Судя по всему, если верить литературе, хотя бы раз это происходит с каждым. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Нет, в отличие от переделкинского дачника, никаких собственных похорон я не наблюдал. Окружающим было явно не до меня. Каждый из них был занят каким-то своим очень важным для него делом. При этом почти никого из персонажей моего ночного видения мне не удавалось окончательно конкретизировать. Разумеется, были среди них и люди из реальной моей жизни, но они занимали в ней, очевидно, не главное место. Скажем, немолодая грузная женщина в спортивном костюме, вязавшая крючком какую-то мелкую вещь, вроде детской пинетки, очень напоминала мне соседку этажом выше. Кажется, та занимала еще совсем недавно солидную должность в каком-то учебном заведении, скорее всего, была заведующей по воспитательной части в школе, поскольку имела очень характерные голосовые и интонационные данные. Жила одна, и, насколько мне известно, ни детей, ни вообще какой бы то ни было родни у нее не было. Однако в моем сне у нее, судя по всему, была более человечная судьба, поскольку то, чем она занималась, изобличало в ней счастливую бабушку. Она даже как-то кротко улыбалась, поднимая взгляд от вязания, не делая ни единой попытки внести воспитательные коррективы в окружающее несовершенство. Внуков ее поблизости не наблюдалось, но можно было предположить, что их по крайней мере несколько штук, поскольку рядом с женщиной на скамейке уже была солидная кучка из вязаных носочков, чепчиков и всякого такого прочего. Был там и некто, напоминавший одного из моих приятелей студенческой поры. Если быть точным, приятелем тот мне не был, так, скорее случайным собутыльником, не более. Я мало что помнил о нем, кроме того, что, дойдя до определенной стадии опьянения, он всегда затягивал одну и ту же песню «Степь да степь кругом, путь далек лежит». Песня казалась бесконечной, поскольку некоторые куплеты для убедительности повторялись дважды. Во сне певец был каким-то важным чиновником, подпись которого имела для меня решающее значение. Однако меня-то он как раз и не помнил. Во всяком случае, когда встречался со мной взглядом, ничем не выдавал себя. Был какой-то господин в роговых очках, которого я тоже, мне кажется, где-то уже видел, но память решительно отказывалась сообщать, где именно. Остальных мог бы поклясться, я видел впервые. Всего действующих лиц насчитывалось десяток. Повторяю, каждый занимался своим делом, и всем им было явно не до меня. А главное, никому из них даже в голову не приходило, что я умер. Я и сам, собственно говоря, не сразу понял это, просто вдруг стал замечать некоторые настораживающие признаки, например, руки. На них появились какие-то весьма странные пятна, очень подозрительные пятна. Если бы в моей жизни был опыт ухода за умирающим человеком, я, вероятно, смог бы сравнить его эпидермические изменения с моими. Я имею в виду те, что привиделись мне во сне. Но такого опыта у меня не было. Понятно, что естественное умирание начинается не с агонии. Под естественным умиранием я, конечно же, разумею всякую смерть, которая не застает человека врасплох. Если оставить в стороне несчастные случаи, военные действия и постороннюю злую волю, мне не приходилось еще быть свидетелем смерти абсолютно здорового человека. Даже инфаркт не убивает ни с того, ни с сего. Смерть всегда предупреждает о своем появлении загодя. Она высылает своего гонца, болезнь. То, что мы называем старостью, уже территория смерти, поскольку гонцов становится все больше и больше. Как бы сотрудничая с ними, человек может довольно долго тянуть лямку. Случаи быстрого сгорания бывают значительно реже, чем затяжные стадии. Просто они производят более сильное впечатление. Трудно поверить, что такая совершенная биологическая конструкция, имя которой человек, способна развалиться в одночасье. Ни с того, ни с сего. Вчера еще этот моложавый покойник демонстрировал редкостное здоровье, жизнелюбие и беспечно строил планы на будущее. Вокруг него не так уж мало тех, кто с большим на то основанием мог бы претендовать на роль усопшего. В основном ведь нас окружают хроники. Почему именно он? Где, когда был пропущен тот жест, что вычеркнул его из жизни? И почему мы так страшимся быть вычеркнутыми из того, что условно называем жизнью? Потому что, положа руку на сердце, разве это жизнь? Многие, я уверен, не колеблясь, отказались бы тянуть лямку, знай они хотя бы приблизительно, что их ждет впереди. Но в том-то и дело, что узнать сие нет никакой возможности, поскольку смерть не высылает рекламных проспектов. И ведь именно неизвестностью она и страшит нас, разве нет? Как там у Шекспира? Боязнь страны, откуда ни один не возвращался? Во сне я был одним из вернувшихся. Однако догадка пришла где-то в середине ночного видения. С этого момента я пребывал в чаду настоящего кошмара, потому что единственной моей задачей стало доказать окружающим свое право находиться среди них. Самым легким было задрапировать внешние признаки тления, деликатный грим, перчатки. Далее следовало уничтожить остальные улики. Поразительно, до чего люди любят документировать свое присутствие на земле. Все эти бесконечные справки, заявления, прошения, паспорта, резюме, характеристики, отчеты. Оставим в стороне более весомые свидетельства, плоды деятельности, мемуары, памятники. Все-таки эти пароксизмы тщеславия явления штучные. Слава богу, после меня ничего подобного не должно было остаться. По крайней мере, моя былая слава давно уже отлетела, как дым. Во сне я не утруждал себя поиском оригинальных сравнений. Единственные, кто мог меня по-настоящему тревожить, это живые свидетели моего ухода. Но во сне я, как ни старался, не мог припомнить, кто же конкретно провожал меня в последний путь. А ведь именно их разоблачение мне стоило страшиться. Кто же, кто, черт возьми? Тут я и очнулся. Однако сон, видимо, еще какое-то время по инерции продолжался, потому что я отчетливо видел чье-то лицо. Женское лицо. Секунд 5-6, не более. В 4 утра она проснулась от сильного толчка в сердце, которое тут же заколотилось на пределе возможного. Причиной тому совершенно очевидно было только что увиденное во сне. Что именно, в Вспоминать категорически не хотелось. Поэтому она тут же без промедления поднялась, убрала постель, почистила зубы, встала под душ, оделась, позавтракала на скорую руку и, не задерживаясь более дома, вышла на улицу. Вокруг еще была ночь, довольно холодная, поскольку весна только началась и не слишком спешила с теплом. Так рано ей еще не приходилось начинать прогулку, поэтому она, конечно, просчиталась с одежкой. Куртка потеплее уж точно не помешала бы. Чтобы не замерзнуть сразу, пришлось прибавить шагу. Так она быстро очутилась довольно далеко от дома. Город еще спал. Все магазины, кафе и прочие общественные места были закрыты. Но хотя холод пробрал уже до костей, возвращаться было бессмысленно. Метро вот-вот откроется, и можно будет, нырнув в него, отогреться. И тут ей совершенно не втерпеж захотелось пописать. Выпитый чай с молоком и погода давали о себе знать. Между тем, еще несколько минут назад пустынные улицы уже начинали наполняться спешащими на раннюю работу людьми. Дожидаться метро не было смысла. Оно эту проблему не решило бы. Общественные туалеты пока закрыты, а укромных местечек поблизости не наблюдалось. Она, надо сказать, слегка запаниковала. От этого желания стало настолько нестерпимым, что вдруг стало совсем неважно, кто и что подумает, и она попыталась войти в первый попавшийся подъезд. Не тут-то было. Он оказался заперт, как, впрочем, и все соседние. Ей был известен лишь один незапертый подъезд, и до него быстрого шага минут 5-7, не больше. Она туда и направилась, почти бегом. Однако, войдя, растерялась, поскольку пописать на чисто вымытый пол уборку, судя по всему, только завершили, показалось до того диким, что желание даже чуть утихло. Тогда она вспомнила о ключе, висевшем на шейном шнурке. Намерение войти в квартиру с хозяином внутри в первый момент показалось нелепым. Но поскольку в туалет опять захотелось ужасно, рассуждать не было времени. В конце концов, скорее всего, в такой ранний час мужчина спит, а она при первом посещении чужого жилья хорошо запомнила расположение всех комнат. Если тихо открыть дверь и сразу пройти налево в туалет, хозяин вряд ли проснется, поскольку комната, где стоит кровать, направо у кухни. Главное, чтобы двери не слишком скрипели. Входная дверь, по счастью, открылась совсем бесшумно. Она постояла несколько секунд, прислушиваясь. В квартире было тихо. Тогда она быстро прошла к одной из узких дверей слева, открывала осторожно, чтобы, не дай бог, не обнаружить за ней хозяина, представила на секунду недоуменное лицо и, спохватившись, подавила смешок. Войдя в туалет, прикрыла дверь и сделала то, что так давно и нестерпимо хотелось. Вместе с ощущением физического блаженства появилось и совершенно хулиганское настроение. Страха как не бывало. Здравый смысл требовал немедленного ухода, но подчиняться ему совсем не хотелось. Напротив, кто-то легкомысленный и безответственный, как будто опять подталкивал ее на дерзость. Она осторожно прошла в пустую кухню. Там царил беспорядок, но не хронический. Просто с вечера остались невымытая посуда и остатки еды на столе. На полу валялась пустая водочная бутылка. Она пошарила глазами по углам, но большой стеклянной посуды не обнаружила. Это позволило сделать вывод, что хозяин, если и пьющий, то все-таки не опустившийся алкоголик. Поскольку рюмка была одна, то и пил он, следовательно, в одиночестве. Ей, надо заметить, не приходилось еще иметь дело с пьющими людьми. Но из книг она знала, что одинокое пьянство редко бывает с радости. А почуяв личную драму, она сразу преисполнилась сочувствием. Страх к этому человеку уже давно прошел. Какое-то время ее влекло к нему острое любопытство. Теперь же она ощутила в себе еще и потребность участия. Прикрыв дверь, она, стараясь не производить шума, убрала еду в холодильник, вымыла посуду, расставила ее по шкафам и вытерла все вокруг влажной тряпкой. Открыла форточку, чтобы выветрить тяжелый дух. Посидела немного на стуле, прислушиваясь к дому, к его тишине. Эта тишина вдруг как-то насторожила, показалась подозрительной. Ведь даже спящий человек должен производить хоть какие-то звуки. Звуки же все были наружного происхождения. Во дворе разгружали машину, мимо проехала электричка, забрехала собака, ей в ответ другая, сработала истеричная сигнализация, город уже не спал. Она по-прежнему бесшумно вышла из кухни и подошла к полуоткрытой двери с мольбертом. Соблазн взглянуть на холст переборол чувство осторожности, и она шагнула в мастерскую. Собственно говоря, в строгом смысле этого слова, на мастерскую комната с книжными полками, письменным столом и удобным вольтеровским креслом не тянула. Удивительно, что вокруг не было ни картин, ни пустых холстов на подрамниках, никаких бы то ни было еще профессиональных примет рабочего помещения. Однако мольберт находился там же, что и в прошлый раз, а на нем по-прежнему стоял средних размеров холст, приблизительно 100 на 75. Теперь, правда, он не был пуст. Загрунтованную поверхность скрыл пейзаж. Зимний пейзаж. Картину еще не окончили, но то, что вызревало, ей сразу и безоговорочно понравилось. Сквозь капиллярную сеть голых ветвей угадывался железнодорожный мост, станционные платформы и натянутые струны проводов. Все это поддерживалось вертикалями труб теплоэлектростанции и, находясь в совершенном равновесии, напоминало какой-то причудливый музыкальный инструмент. Снега как такового не было, время года угадывалось в монохромном почти расслоении воздуха, матовом свечении скрытого от глаз солнца. Раздражало только странное темное пятно в правом верхнем углу, пробивающееся сквозь довольно плотный слой белил. Она почему-то вспомнила о бабочке и поискала ее глазами по комнате. Видимо, хозяин выпустил крылатую гостью на волю. Увидев, что часы на столе показывают без 7:15, она решительно направилась к выходу. Но в самый последний момент помедлила и еще раз прислушалась. В спальне комнате было по-прежнему тихо. Тогда она сняла туфли и босиком приблизилась к запертой двери, медленно надавила на ручку и заглянула внутрь. В комнате царил полумрак. Шторы были наполовину задернуты, оставляя лишь полуметровую по ширине полосу сумеречного света. Поскольку глаза уже привыкли к полутьме, убиралась она, не включая света, она почти сразу увидела мужчину, лежащего в одежде на застеленной кровати. Судя по всему, он просто рухнул на нее, как подкошенный, и в таком положении провалился в глубокий сон. Настолько глубокий, что даже ни разу не шелохнулся, пока она с минуту стояла, замерев у двери. Эта его полная неподвижность начала всерьез тревожить. Тогда она решилась подойти поближе и, только совсем приблизившись, услышала тихое, не слишком чистое дыхание. Видимо, выпито было действительно немало. Присев на корточки, она заглянула в лицо спящего и поразилась его выражению. В нем обнаружилось что-то детское. Из полуоткрытого рта вытекло немножко слюны, но ничего отталкивающего в этом не было. Напротив, эта подробность как будто окончательно уничтожила в ней остатки опасений насчет незнакомца. Стало понятно, снится ему что-то неутешительное, нерадостное. Однако, поскольку видимого беспокойства не наблюдалось, можно было сделать вывод, что мужчине удается пока сохранять достоинство и проходить испытания с честью. Кому, как не ей, знать, что такое ночная проверка? С детства ей снятся немыслимые в своих подробностях сны, требующие чрезвычайной выносливости и подлинной силы духа. Злодеи ночных кошмаров, надо отдать им должное, редко валяют дурака и чрезвычайно изобретательны в своих каверзах. И далеко не всегда удается их даже обнаружить. Затем нагромождением хитроумных ловушек, которые ей случалось преодолевать в сновидениях. По крайней мере, ей ни разу еще не пришлось заглянуть в лицо врагу из ночной жизни. Ни разу. Во всяком случае, она всегда просыпалась именно в тот момент, когда была готова встретиться с ним глазами. Уже секунд пять она смотрела в распахнутые серые глаза. Поскольку видимой реакции на ее присутствие не было никакой, вывод напрашивался один. Она на какое-то время стала частью чужого сновидения. Пока хозяин квартиры думал, что гостья снится ему, надо было как можно аккуратнее исчезнуть. Что она и сделала, не колеблясь.